«Хорошо», — усмехнулся Бенедикт. «Тогда я стребую с Ленса весь долг. Я все равно получу компанию. Но позабочусь, чтобы он оставался безнадежным банкротом до конца жизни». Трейси поднесла руку к горлу и посмотрела на Джонни. Ждала от него сигнала, что делать. Наступило долгое молчание. Потом Джонни опустил глаза. «У меня остается 3 дня». Голос его звучал хрипло и устало. 3 дня у тебя есть», — Бенедикт холодно улыбнулся. «Пользуйся». Джонни собрал бумаги, снял пиджак со спинки стула и повесил через плечо. «Подожди», — сказал Бенедикт. «Что еще?» Улыбка Джонни вышла кривой. «Ты уже повеселился?» Бенедикт поднял телефонную трубку и быстро набрал номер. «Входи, дорогая», — сказал он в трубку и улыбнулся Джонни. Дверь открылась. Бенедикт пошел навстречу Руби и поцеловал ее в губы. Они стояли, взявшись за руки, и смотрели на Джонни. «Компания не единственная, что я у тебя отбираю», — сказал Бенедикт. «Я хочу развода», — Руби смотрела прямо в глаза Джонни. «Мы с Бенедиктом поженимся». Все смотрели на Джонни и видели, как он вздрогнул. Он переводил взгляд с одного на другого, потом рот его отвердел, лоб нахмурился. Трейси видела приближающуюся вспышку гнева и посмотрела на Бенедикта. Тот подался вперед, губы его дрожали, в глазах горело торжество. Трейси хотела крикнуть, предупредить Джонни, помешать ему попасть в ловушку, так тщательно подготовленную Бенедиктом. Джонни шагнул вперед, сжав кулаки. Казалось, он сделает свое поражение полным и безвозвратным. Но тут Бенедикту захотелось еще больше унизить Джонни, и он сам испортил свое торжество. «Игра! Сет и матч, Джонни Ленс!» — крикнул он. «Джонни!» На его лице не отразилось то огромное усилие воли, которым он сдержал себя, как ни в чем не бывало, пошел к двери. «Дом записан на тебя, Руби, поэтому, пожалуйста, отошли мои вещи в отель «Талбак», — негромко сказал он. Остановился перед парой и добавил: «Ты, конечно, захочешь сохранить свою репутацию, поэтому я согласен на обвинение в измене. Скажем, что я тебя оставил». «Ленс не может удержать свою женщину», — насмехался Бенедикт. «Вандербилл отбирает ее у него. Нет, пусть весь мир узнает об этом». «Как хочешь», — согласился Джонни и пошел из конференц-зала к лифтам. Джонни упал на постель, одетый, и потер закрытые глаза. Он был в смятении. Его мозг, который обычно быстро и решительно справлялся с любой проблемой, сейчас оцепенел. Проблемы были многочисленными и настолько переплелись, что он чувствовал себя как человек, пытающийся выбраться из африканской чащи с помощью тупого мачете. Не открывая глаз, он нащупал трубку, ответила телефонистка отеля. Он дал ей номер в Кимберли. Разговор личный с мистером Ральфом Эллисоном. «Через 15 минут, мистер Ленс», — сказала девушка. «Хорошо», — ответил Джонни. «Попросите обслуживание прислать мне Чивас Ригал и соду». Ему вдруг захотелось выпить, как-то притупить боль. «Пусть будет 2 порции, милая». «Нет, 2 двойных». К тому времени, как вызвали Кимберли, он осушил оба стакана.